«Вот и второй», — обрадованно сказал Таманцев и посмотрел на часы. «Без 3 минут 4. Надо полагать, они условились здесь встретиться». Капитан и лейтенант обедали долго, около часа, по-видимому, никуда не торопясь. Тем временем Таманцев и Андрей лежали на траве за низкорослым крапивником метрах в 50 от столовой. В тени места, пригодного для наблюдения, поблизости не было, приходилось снова жариться на солнце. Таманцев внимательно рассмотрел окурок, затем сравнил 2 обгорелые спички, брошенную лейтенантом и найденную в лесу на поляне. Они оказались разными. «Все это фактики», — вздохнул он, и, бережно завернув окурок и спички в старое письмо, уложил в плексиглазовый портсигар и спрятал в карман. «Топаешь целый день», — заметил он погодя, — «и дело будто не делаешь, а устанешь, как с собакой, проголодаешься. Ты ел чего?» «Нет». «И я тоже». Таманцев жадно потянул носом, ему все казалось, что от столовой доносится запах мясного борща. «Сейчас бы чего-нибудь кисленького», — мечтательно произнес он, — «вроде жареного поросеночка с хренком и пивка бы, пару бутылочек со льда». Андрей угодил рукой в крапиву и, растирая ожженное место, осматривал небо. «Ну и жарынь! Как бы грозы не было!» «Грозой сыт не будешь, а они обедают», — кивая в сторону столовой, не унимался Таманцев. «Сегодня там борщ мясной с помидорками и гуляшек с макаронами. Такой гуляшек пальчики оближешь». «А ты откуда знаешь?» «А я не знаю, я только так думаю. Да, пожрать бы не мешало. Как говорил товарищ Мечников, еда — самое интимное общение человека с окружающей средой. А уж он-то соображал». Таманцев 2 раза со стороны кухни подходил к протпункту и заглядывал в уставленный длинными столами большой зал, но зайти внутрь не решился. Кормили маршевый эшелон. В столовой, как и вообще на станции, было многолюдно, но офицеров единицы, и рисковать вести наблюдение в самом помещении не стоило, тем более что круглолицый капитан и лейтенант сидели за столом одни. Когда же, пообедав, они вышли из столовой, закурил только лейтенант. Капитан, очевидно, был некурящим. Медлительной походкой сытно пообедавших людей они направились в расположенный рядом агитпункт, где, сидя у открытого окна, 15 минут читали газеты. Оставив Андрея наблюдать, Таманцев зашел к своему знакомому помощнику коменданта станции, который находился неподалеку, в здании блокпоста. Дождавшись, когда наблюдаемые вышли из агитпункта, Таманцев подозвал помощника коменданта к окну и показал ему офицеров. Тот сказал, что лейтенанта он наверняка видит впервые, капитана же вроде встречал на станции, но не ручается, так как, мол, ежедневно проезжают 1000 офицеров, и всех не упомнишь. «А зачем они тебе?» — поинтересовался он. «Хотел бы знать, кто они». «Всего-то», — хмыкнул помощник коменданта, — «сейчас приглашу их и все узнаем». «Нет-нет, это не годится». Часть 29. На станции. На путях станции, где находилось 7 воинских эшелонов с людьми и техникой, царило обычное для прифронтового железнодорожного узла шумное оживление. Солдаты и сержанты кучками теснились меж составами, на перроне и окрест гомонили, бегали с котелками и фляжками, таскали ведра и бочки с варевом, обедали, щелкали семечки, плясали, играли в жучка, мылись и даже стирали. Пронзительно крича, двигался маневровый паровозик. Около вагонов, обстукивая молоточками колеса и хлопая крышками букс, проворно суетились перепачканные потные смазчики, слышалось мощное дыхание и гудки паровозов. На платформах, тесно одна к другой, стояли прикрытые брезентами самоходные установки, затянутые маскировочными сетями длинноствольные пушки со следами еще заводской смазки, замаскированные ветками полевые кухни, легковые специальные автомашины. Кое-где над эшелонами, как руки, прикрывающие от удара с воздуха, вытянулись стволы зенитных орудий.